Глава 144. Увещание одного старца в кельях. Один брат поучал братью в кельях: «Не пожелаем рабствовать египетским удовольствием, которые делают нас рабами губителя фараона. О, если бы люди имели такое стремление к добру, какое имеют ко злу! О, если бы они свою любовь к театрам, к пустым празднествам, свою жадность, тщеславие и неправду переменили на любовь к благочестию! Тогда мы познали бы, как мы высоко поставлены Богом и какую силу имеем против демонов. Нет ничего выше Бога, нет ничего Ему равного, нет ничего, что сколько-нибудь приближалось бы к равенству с Ним. Что может быть крепче, что блаженнее того, кому Бог помогает? Бог вездесущ, но ближе к благочестивым и подвязающимся, к тем, кои славны не одним исповеданием веры, но сияют делами. А где Бог, кто посмеет строить козни? Или кто будет иметь силу вредить? Крепость человека не в его природе, она непорочна, но в святой решимости с Божьей помощью. Будем чада заботиться о душе, как заботимся о теле. Будем собирать целительные средства для души, то есть благочестие, справедливость, смиренно-мудрее, послушание. А величайший врач душ Христос близок к нам и всегда готов уврачевать нас. Не будем же нерадивы. Господь наставляет нас быть воздержанными, а мы, несчастные, благодаря изнеженности, все более и более стремимся к удовольствиям. Предадим себя Богу, по слову Павла, как ожившие из мертвых. Послание к римлянам святого апостола Павла, глава 6, стих 13. «Не озираясь назад, забудем старое, будем стремиться, соответственно нашему назначению, к награде высшего звания». Послание к филиппийцам святого апостола Павла, глава 3, стихи 13 и 14. Один брат спросил старца: «Отчего я постоянно осуждаю братьев?» «Потому что ты еще не познал себя самого. Кто знает себя, тот не смотрит на других».